Бич Редстоуна. Таинственный преступник. «Могу ли я переговорить с мистером Пинкертоном?» — спросил, входя в бюро знаменитого сыщика, коренастый, крепкого сложения крестьянин с широким красным лицом и натруженными ладонями. Боб Руланд, к которому был обращен вопрос, ответил: «Вам повезло. Мой начальник как раз находится в конторе, что случается довольно редко. Как о вас доложить?» «Хольманс, Уильям Хольманс из Редстоун. Скажите ему, что я пришел сюда по весьма важному делу и очень нуждаюсь в его совете и помощи. Если мистер Пинкертон откажется выслушать меня, это будет настоящая катастрофа». «Можете быть спокойны», — утешил его, улыбаясь, Боб. «Мистер Пинкертон никому не отказывает в своей помощи. Правда, он берется за разрешение лишь самых трудных задач и навряд ли возьмется за расследование какой-нибудь банальной кражи. Я думаю, что мое дело достаточно сложное». Боб доложил своему начальнику о посетителе, и спустя несколько минут крестьянин вошел в кабинет. Пинкертон сидел за письменным столом. Он тотчас поднялся и протянул посетителю руку. «Ну, мистер Хольманс, так, кажется, вас зовут. Что привело вас ко мне?» Хольман, казалось, не замечал стула, предложенного ему сыщиком, и продолжал стоять перед ним в сильном волнении. Беспокойство это было вызвано отчасти тем, что его, простого фермера, принял лично такой знаменитый человек, о чьей деятельности ему приходилось слышать много удивительных рассказов, а отчасти и тем, что Хольманс терял самообладание при одном только воспоминании о деле, ради которого потревожил Пинкертона. «Если вы, мистер Пинкертон, не поможете нам, тогда нам уже никто не поможет», — проговорил он наконец. «Население целого местечка возлагает на вас свои последние надежды. Местные жители вот уже несколько лет страдают от страшных деяний одного злоумышленника». «Прежде всего, присядьте, мистер Хольманс», — повторил свое приглашение сыщик. «Вот так. А теперь закурите сигару, постарайтесь успокоиться и соберитесь с мыслями, ибо мне совершенно необходимо, чтобы вы рассказали о вашем деле абсолютно спокойно, хладнокровно и не упустили при этом ни единой мелочи». Хольманс вынужден был признать, что Пинкертон прав, поэтому он поудобнее устроился на стуле для посетителей и закурил предложенную ему сигару. Затем он приступил к рассказу. «Я происхожу из Редстоуна, одного небольшого местечка, расположенного в 50 километрах к югу от Кливленда. Это местечко совсем не похоже на другие города. Его население состоит сплошь из земледельцев, а потому дома в нем не расположены вдоль улиц, а в беспорядке рассыпаны по равнине отдельными землевладениями. Вот уже 2 года, как неизвестный грабитель хозяйничает в нашем местечке самым бесцеремонным образом. До сих пор его так и не поймали, несмотря на все усилия полиции. Свои преступления он совершает обыкновенно с изумительной ловкостью. За последние 1/2 года, например, в нашем городке произошло